Глава 14. Цунами. Офицеры и матросы выспали на палубу изо всех люков. Вокруг фрегата вода пенилась и клокотала белыми ключами, потоки ее били со дна, и вся поверхность бухты как бы закипала. Из воды, словно взрываясь, взлетали столбы пара и облака водяной пыли. Можайский не поверил глазам. По городу Симода, там, где минуту назад плотной массой желтели по обе стороны устья реки высокие, аккуратно выстриженные травяные крыши и черные крыши из щепья, цвели в садах красные камелии и желтели апельсины, все сбивая и валя, подкидывая на воздух суда и лодки, шла в остекленевшем зеленом изломе огромная волна. «Верните баркас!» — послышался голос адмирала. Румянец проступил на его вытянутых смуглых щеках. Лицо помолодело, словно Путятин ждал и рад, что наконец что-то началось. Из глаз исчезло выражение загадочной мрачности, которое всегда нравилось японцам. — Руби кабель-то к борту! — почти одновременно с адмиралом крикнул Лисовский, держа рупор на баркас и шлюпку, которые только что отошли от фрегата. Зычный голос Степана Степановича как бы напоминал всем, что и сейчас тут надо страшиться его, а не стихии. «Баркас вернулся», — доложил вахтенный офицер, — «а шлюпку подхватило и понесло. Что делается? Смотрите, смотрите, город-то! Боже ты мой!» Матросы крестились. Какая-то зловещая мгла неслась вглубь долины над крышами, словно поднялся и мчался без ветра туман. Водяная пыль засыпала город. Повсюду поднялись столбы воды, словно ударили фонтаны. Где-то около нового здания, управления западных приемов, ввысь вырвался гребень водяной горы, весь в пене. Волна шла, разливаясь по городу, вихрем неся по его крышам лодки и вытягивая деревья. Крутя вихри, срывала цветы и апельсины, засасывала их в воронки. Люди прыгали с суденушек на улице. Полуголый мальчик залез на крышу и подымал туда маленьких детей. Вода подняла их всех вместе с крышей и закрыла. Огромная волна срывала крыши, и целые дома взлетали, словно городки от ударов биты. У каменного дома с каменными стенами вокруг двора волна глухо рухнула под самый фундамент, и все здание легло, как куча камней. Волна шла ровно и устойчиво по всему городу, не теряя силы, и нахлынула на дальние косогоры, облизывая подножье холмов и валя ворота храмов. Только сами храмы на горах стояли в неприкосновенности. Но вот вал хлынул на косогоры с новой силой, крыша храма стала провисать, а во двор, словно из потревоженного муравейника, выбежало множество людей. В этом храме, как знал Алексей Николаевич, со слов Можайского, жил ученый, академик Кога. «Дрейфует!» — снова крикнул Лотовый. «Отдать второй якорь!» — приказал Путятин. «У меня в батарее якорный канат расклепан!» — спохватился Шиллинг и опрометью кинулся вниз. Унтер-офицер выкликнул нескольких матросов, и люди дробью посыпались по трапу заклепывать звенья каната. Шлюпку относило все дальше, но люди там не сдавались, бились изо всех сил, как на горной реке против течения, волны плясали, то подымая, то скрывая суденышко с гребцами. Адмирал посмотрел на часы. Сначала землетрясение, с первого толчка прошло 3 минуты. Город превратился в сплошное разлившееся море, пены с грязью, в пенную лужу со множеством плавающих крыш, на которых вдруг появлялись люди, вздымавшие руки и метавшиеся в ужасе. Вода пошла прочь от города, смывая множество копошившихся повсюду людей. Столбы едва торчат из воды, затоплены рисовые поля и сады, слышатся крики людей. Они еще там барахтаются в воде. Вода хлынула обратно в бухту вместе с деревьями, досками и разбитыми лодками. Под бортом фрегата пронесло двух утопленников, намертво ухватившихся за обломки дома и вырванные кусты в цвету. На палубе крестились и бормотали молитвы, суетно сгрудясь и как бы превращаясь из команды героев в толпу суеверных крестьян. Священник вышел и, взявшись одной рукой за поручни, другой поднял крест и нетвердым, но торжественным голосом стал читать отпущение грехов. Люди опускались на колени. Едва он закончил, как некоторые матросы стали сбрасывать рубашки. Заклепали цепь и отдали второй якорь, но фрегат тащило прочь от берега. На носу корабля раздался такой треск, что весь экипаж во главе с адмиралом повернулся на палубе, как на парадной маршировке. Большая рыбацкая джонка с разлета насела на канаты обоих якорей и на бушприт, сломила утлегарь, снесла блин до гафели и сама застряла. Крепкими канатами Дианы, державшими якоря, ей срезала мачту и снасти, разворотила борт, он вспух, джонка оседала, доски ее лопались и стреляли, и сразу же в нее врезалась другая и рассыпалась, и обе превратились в груду обломков, которую тут же разнесло по воде. Матросы с русленей из портов бросали японцам концы, на рыбаки не трогали кинутые им веревки. Водовороты разносили их. Сизов и Шкаев сбежали на обломок бушприта. Еще одна джонка, поменьше первых, ударила фор-руслень и сразу рассыпалась. Молодой японец, лежа на спине, схватил обломок раскинутыми руками, как распятый. Шкаев, стоя с веревкой, накрученной на руку, размахнулся и кинул ему конец. Веревка упала почти на грудь японцу, но он не пошевельнулся и не взял ее. Из-под лобья, плывя на спине, холодно и тяжело смотрел он черным взором на матроса. «Бери!» — закричал Шкаев яростно. Шкаев стал обвязываться, но молодой рыбак показал рукою в сторону берега, а потом быстро провел себе по шее, как показывая, что ему отрубят голову, если матрос его спасет. И прежде чем Шкаев прыгнул, крутая воронка втянула японца. Раз другой в мутной воде мелькнула его бритая голова. «Ребята, что же это? Сердце рвет! Спастись боятся!» И вдруг Сизов, обвязанный веревкой, кинулся в воду. Он отвел своими огромными руками мусор и обломки и ухватился за плывущую крышу, слежавшую на ней плашмя какой-то маленькой женщины. Сизов вскарабкался на крышу. Матросы подтянули его за веревку. Он поднял японку легко, как перышко, и передал ее на борт товарищам. Это была маленькая, пожилая женщина с крепкими ногами. Она дрожала от холода и страха. На нее надели матросскую просмоленную куртку. «Эбису!» — вдруг в ужасе закричала она, приходя в себя. Японка кинулась к борту, увидела погибший город, скинула к небу руки и в отчаянии стала кричать, потом хохотать и рыдать. «Бабушка, бабушка!» — пытались утешить все матросы. «Что за люди?» — с обидой сказал Сизов. Он поморщился от удивления. Перед ним на палубе стояли двое измокших японцев. Этот сам схватился, а вот эту едва затащили. «Его крести, а он пусти!» — рассказывал Маслов. «Да что это там такое?» — закричал адмирал. «Руля не слушается!» — оборачиваясь, сказал он подвернувшемуся Сизову. «Степан Степанович, руля нет!» — кричал с кормы Ёлкин. «Руля нет!» — передал Пещеров. «Мы без руля!» — подходя к адмиралу спокойно, доложил Лисовский. «Сломлен утлегарь. Кажется, трудно будет поставить косые паруса, но надо как-то управляться!» — подумал Путятин. Море покраснело. Остров посредине залива становился все выше. Поднимаясь под воды мокрые стены, он плыл все быстрее навстречу кораблю. Два якоря не держали. Люди крестились и поглядывали на адмирала. Всем известна была его богобоязненность. Если началось светопреставление, то он бы знал, полагал Сизов. Но адмирал с самого начала землетрясения еще не прикрестил лба, Однако не спасти ли еще кого, — подумал матрос и для удобства стал раздеваться. Он понимал, что сейчас начнется кораблекрушение и общая гибель. Все видели, что Диану тащит вместе с якорями и вот-вот ударит от скалы. Сплошная масса крыши, обломков судов и жилищ с людьми, цеплявшимися за все, за что можно, несла за фрегатом, и вокруг него, казалось, уносила весь город, как бревна, всплав на реке. — Привязать форстаксель! — отдал приказание адмирал. Маслов, Шкаев, Сизов и Букреев с товарищами побежали на бушприт. Фрегат не слушался руля, его все несло к скалам. Вон зелень в их серых расщелинах. Фрегат волочит за собой якоря, а вышкаленные матросы привязывают стаксель. При ударе погибнут все сразу. Сейчас бушприт врежется в стену. «Убрать людей из бушприта!» — громче обычного приказывает Путятин. Удар теперь неизбежен. Офицеры, яростно размахивая руками, кинулись сгонять матросов с бушприта. Матросы схлынули на палубу и стали сбрасывать с себя одежду, готовясь спасаться вплавь. Расстегнул, глядя на них, рясу отец Василий. Остров подымал из уходившей воды вороха ползучих ветвей с наловленными грудами ворослей и истекающими потоками воды. Люди закрывали лица руками. Высокий и красивый матрос Сизов смотрел на мчавшиеся к фрегату острия со спокойной усмешкой. Адмирал что-то объяснял Можайскому. Тот с надеждой, глядя на него, изо всех сил налегал с двумя матросами, наподобие руля на корме. Вода вдруг стала заглатывать стены острова. Фрегат задрожал, и все посмотрели на адмирала и капитана, как бы желая видеть, ободрены ли они. Евфимий Васильевич все еще не перекрестился. Адмирал, который обычно часами проводил время за молитвами, как богоделка, с самого начала землетрясения не помолился, и это всех ободряло. — Пронесло! — громко сказал Сизов. Между фрегатом и близкой стеной в зазубринах, в лианах и водорослях подымалась волна. С яростным криком, высвистывая, как соловьи, метались по лианам перепуганные обезьяны. Фрегат понесло обратно к берегу. Повернуло его несколько раз, как корыто, выхваченное из рук прачки в половодье, и стало крутить. Корму пронесло у каких-то рифов. Канаты от невыбранных якорей свелись в толстейший жгут. Нос поворачивало медленно, а корма по огромному кругу понеслась, как бешеная. Вокруг, как в панораме, все быстрее двигались горы, сходившими на них огнями. Столбы дыма курились по скалистым гребням, вырываясь с пламенем из трещин в горах. Солнце в дыму, горы качаются и рушатся, море ушло, суша затоплена, с хребтов сыплются камни потоками, солнце все мчится и мчится, и опять мимо проносится море и лодки и утопленники. Людей рвет, приступ тошноты охватывает Букреева, люди падают на палубу, не выдерживая. Василий закричал, что пламя полыхает прямо из воды. Было видно, как толпы жителей города ползли в горы, стараясь забраться повыше. В громадном водовороте судно поворачивалось все быстрее, и люди, и дуреи, хватая за леера, чувствовали себя как на колесе. Море было покрыто множеством предметов, как сплавная река бревнами. Старая японка хохотала, выбежав из жилой палубы, и опять втащили туда. Она упала. Доктор дал ей какое-то лекарство. Она выпила его, сморщилась, а потом раскрыла глаза, посмотрела отрезвевшим взглядом. Слезы вдруг залили ее лицо. Японка была старая, но еще крепкая. Матросы, проверявшие принайтовленные пушки, закончив работу, столпились вокруг нее. Маслов принес кружку с водой. Что и вода, она и так наглотала, сдосыта. Корму несет, как карусель. Голова, ребята, кружится. А Ефимий Васильевич подошел санитар, взял японку за руку и потянул в лазарет. — Ну, как там японцы? — спросил Маслов. — Живы? Им сделали массаж, — ответил рыжий веснущатый санитар. — Они теперь наверху. Помирают? — Нет, пособляют нашим. Иди, — потянул он японку. — Иди, иди! — весело сказали матросы, хотя всем было страшно. И опять мимо неслись горы. Мелькнул вход в океан, за ним остров, собака, какая-то джонка в полной исправности, мертвецы и крыши. Фрегат замедлил бег и остановился. Алексей Николаевич смотрел на часы. «За полчаса фрегат сделал полных 40 оборотов», — сказал он адмиралу, захлопнув крышку часов и сунул их в карман. Лицо его посерело. Сибирцев не выдержал, наконец, он кинулся к борту, его вырвало. Фрегат задел за дно и стал тихо крениться. Из воды показались оба якоря. — Степан Степанович, прикажите поставить подпорки, — сказал Путятин. — Всех наверх! Фрегат сейчас ляжет! — Стеньги! Реи! — кричал Лисовский. Фрегат падал. Палуба вставала и превращалась в стену, на которой невозможно было удержаться. Матросы хлынули к бортам, перетаскивая через них деревья, то есть стеньги, реи, части шпангоута. Сотни людей упирались, налегая на реи и стеньги, не позволяя кораблю лечь. Стеньги лопались, тяжелый борт трещал, ломаясь о каменное дно. Люди подводили на талях толстые деревья, подтягивая их руками. «Прикажите людям держаться на борту! Держитесь, братцы!» Трещали и лопались последние подпорки. Стеньги и реи все еще немного сдерживали тяжелые судна, вооруженные множеством пушек, но его левый борт уже нависал над головами людей, как бы превращаясь в тент или крышу. Сотни людей совали под борта все, что еще могло удержать судно. Но, видя, что делу не поможешь, хватались за леера и поручни по фальшборту, перебирались на левый борт. Наверх лезли через порты. Адмирал и капитан, с частью офицеров, держались в повалившейся рубке, ухватившись за обрывки снастей, намотанных на что попало. Среди несущегося хлама капитан заметил, как что-то ярко блестит. На поверхности бухты вся масса хлама остановилась, и при дыхании моря среди нее на большом расстоянии проступила позолоченная полоса. Фрегат уже лежал на боку. Матросы, натянув по всему судну леера, все еще лезли и лезли через порты, как из люков. Весь борт облеплен людьми. Некоторые ходили, не держась, как по палубе. Вдруг боцман перепрыгнул с борта на роэстры. Судно стало быстро подниматься, и вся масса людей радостно хлынула обратно в люки и на палубу. Море на миг отхлынуло, открывая бурую каменную мель, на которой бился бурун. Опять стали видны якоря, их лапы, до половины закрытые водой. Опять покачнулось судно, люди замерли, опасаясь, что палуба снова поднимется вертикально. Но пошла вода, и фрегат подняла. Адмирал крепко держался за поручень и стоял на все еще косой палубе. На вершине волны пронеслась шлюпка из Дианы. Колокольцев махнул рукой, что-то крикнул, но шлюпка пролетела мимо корабля. Волны улеглись, и море, покрытое обломками, стало успокаиваться. А посредине бухты все же что-то ярко блестело. У японцев нет меди на судах, отплывет что-то медное. — Это наш киль, господа! — воскликнул Можайский. Офицеры кинулись в трюм. — Киль оторван! — и вода врывается в трюм потоками, — доложил Сибирцев. Матросы тащили машину для откачки. Путятин приказал ставить паруса, вооружаться всей команде, чем только возможно, с тем, чтобы толкнуть корабль на мель. Когда фрегат крутился со скоростью в 40 полных оборотов за полчаса, когда кружилась голова, когда всех рвало, Путятин заметил, что священник снял рясу. Путятин увидел отца Василия в простой, чистой и аккуратно выглаженной пасконной рубахе. Отец Василий присел, стал снимать сапоги. Происходило бог знает что. Солнце носилось за мачтами вокруг фрегата, поворачивались горы и террасы с обработанными полями, горы были в огне, пахло серой, все вокруг раздевались. Адмирал должен погибнуть вместе с кораблем, как капитан Лисовский, с достоинством и не покидая мостика, и, может быть, не отрывая руки от леера. Если мы пойдем ко дну, то пусть отец Василий вразмашку поплывет к берегу с крестом на груди и там соберет и утешит команду. Руля нет, киля нет, все офицеры в трюмах, две машины откачивают воду, матросы разворачивают заранее приготовленные пластыри. На смоленых канатах подведут их под пробоины. — Давай дыхание ему делать, — говорили матросы. — Федотов, попробуй Букрееву массаж. Вон японцам как массаж помог. Рыбак сразу ожил. — Был полуживой и без памяти. — Это я тебя схватил, — сказал Маслов, обращаясь к одному из японцев. — Был бы в чувстве, тоже не дался бы. Вот, видишь, вот так, брат, тебя крести, а ты пусти. Ну, как там? — спросил матрос, обращаясь к снимавшему шлем водолазу. — Течи сильные, пробоины. Мы с места на место таскаем машины и налегаем изо всех сил. Ну, ребята, слава богу, кажется, все прекратилось. Маслов перекрестился. Матросы стали креститься, потом обнимали друг друга. Появился Букреев, за ним кузнец и толпа матросов. Все кинулись целовать друг друга. Спасенные японцы тоже стали обнимать и целовать матросов. Но матросы перехватывали тревожные взгляды, которые они бросали на берег. «Вода пошла в бухту», — сказал кузнец. «А была, как вулкан, пыхнет и сгоришь. Не знаю, зачем идти к ним просить о трактате. Бог их от нас отгородил, так пусть бы и жили. Дайте ему, ребят, старую рубаху шерстяную, и он согреется. Может, у нас трясло?» Нет, у нас мест надежней, и земля плодородная. Сейчас снег идет, и мороз, и воздух здоровый. Вот видишь, они тоже люди добрые. Чего ж доброго, когда человек спастись не захотел? Ему кинули веревки, он не взял, это уж последнее дело. Земля коварная, и люди такие же. А славный был парнюга, — сказал Сизов. Провел себе рукой по горлу, мол, не старайся, они мне все равно отрубят голову, и пропал. Надо будет, они и тебе так же скажут, этой малой важности. Как же, у них шпицрутров нет. На молитву становись! На палубе густыми рядами строились матросы. Под стук помп отец Василий в облачении стал читать молитвы. «Да, это плывет наш киль», — думал Алексей Николаевич. Неужели погибнет наше судно? Алексей Николаевич потрясен до глубины души и забыть не может, как люди всей массы, не дожидаясь команд капитана и Путятина, кидались сделать все возможное, повсюду натягивали леера, так что при любом положении судна можно было продвигаться в любом направлении, чтобы спасти корабль. Никто не выказал страха или слабости. Из 600 человек ни один не упал за борт, все старались помогать японцам, и многие при этом рисковали жизнью. Адмирал разговаривает с ними запросто и серьезно, как бы не делая разницы между нижними чинами и офицерами. Путятин сам переменился, в нем не было и тени английского воспитания. Судно стояло на мели, и под пробитые борта матросы, споря с адмиралом Лисовским, старались как удобнее с помощью водолазов продернуть смоленые тросы и подвести стяженные пластыри из нескольких слоев парусин. Василий думал, что японцам еще хуже, чем нам. У японцев землю смыло на полях. Как теперь сажать на камни? — сказал он, сменяясь у рычага помпы. — Рис он на воде растет, — ответил кто-то. — Да под водой должна быть земля. Рис не морская водоросль. — сказал Сизов. — Морскую капусту и ту надсадишь, пока отдерешь. — Женщина на военном судне приносит несчастье, — заметил Ёлкин. — Куда уж больше, — отвечал Путятин. — А вы что, Ёлкин, хотите свести ее на берег? — Да, я бы мог. Путятин посмотрел на белокурого и румяного поручика, который совсем не производил впечатления зараженного предрассудками ретрограда. Взор адмирала опять стал таинственным и загадочным, который так нравился японцам, считавшим его настоящим северным Ро-Эбису. «Вам придется сделать промеры заново. Глубины изменились, и дно теперь совершенно другое. Да-да, видимо, я так полагаю». Адмирал с Пассетом, Гашкевичем и Пещеровым съехали на берег. Всю ночь стучали помпы, откачивая воду. Под утро опять были толчки. Опять по трапам подымались босые, разбуженные свистками, угрюмые матросы. Примечание. Сломило утлегарь, утлегарь — рангоутное дерево, продолжение бушприта. Снесла блиндогафели, блиндогафели — наклонные реи под бушпритом. Не отрывая руки от леера, леер — натянутый трос, используемый для ограждения борта судна в штормовую погоду. Конец примечания.